Она пренебрежительно цыкнул. «Порой церемонии необходимы, но люди иногда уделяют церемониям гораздо больше внимания, чем нужно. Будьте добры, зовите меня Анаей, а я, если позволите, буду называть вас Амалисой». Краем глаза Моррейн заметила Эгвейн, торопливо завернувшую вдалеке в боковой коридор. За ней по пятам, шаркая ногами, двигалась сутулая фигура в кожаной короткой куртке, голова опущена, в руках узлы. Моррейн позволила себе чуть улыбнуться, быстро стерев улыбку с губ. Если эта девушка выкажет столько же предприимчивости и в Тарвалоне, иронично подумала она, однажды она воссядет на трон Амерлин, если научится обуздывать свою инициативность, если к тому времени еще будет существовать трон Амерлин. Когда Моррейн вновь обратила внимание на остальных, говорила Леандрин, «И я бы с радостью ухватилась за возможность побольше узнать о вашей стране». На лице у нее была улыбка, открытая и почти что девичья, голос излучал дружелюбие. Моррейн усилием воли удержала на лице безмятежное выражение, когда Леандрин охотно приняла приглашение Амалисы присоединиться к ней и ее дамам в ее личном саду. Дружила Леандрин с немногими, и все ее подруги были среди красных Ая, и уж наверняка нет ни одной не Айседой. Она скорее свела бы дружбу с мужчиной или с троллоком. Моррейн не была уверена, что для Леандрин существует разница между мужчинами и троллоками. Она не была уверена, существует ли такая разница хоть для кого-то из красных Айя. Она объяснила, что сейчас они срочно должны явиться к престолу Амерлин. — О, извините, — сказала Амалиса, — озари ее свет и да защити Создатель, но тогда я буду рада увидеть вас позже. Она выпрямилась, и когда три Айседы прошли мимо нее, склонила голову, Моррейн, бросая взгляды искоса и никогда прямо, изучала Леандрин. Медоволосая Айседа смотрела прямо перед собой, задумчиво сложив губы, ставшие похожими на розовый бутон. Она будто забыла и про Моррейн, и про Анаю. Что у нее на уме? Она будто ничего необычного не замечала, но она всегда умела принимать людей и такими, какими те были, и такими, какими те хотели быть. Эта черта неизменно изумляла Моррейн, к тому же Анная таким же образом вела себя и в Белой башне, но неискренней всегда ее честность и открытость, ее доброе отношение ко всем воспринимали как некий коварный, изощренный замысел. Их вечно сбивало с толку, что она думает именно то, что сказала, и говорит именно то, что думает. Когда это выяснялось, эти лицемеры просто места себе не находили. Вдобавок, она и обладала способностью сразу ухватить суть фактов, что называется «зреть в корень», и она принимала увиденное как есть. Сейчас же Аная оживленно продолжала делиться новостями. Из Андора вести и хороши, и плохи. С приходом весны бунт на улицах Каэмлина стих, но по-прежнему ходят толки, слишком много слухов, обвиняющих королеву и заодно Тарвалан за долгую зиму. Трон Моргейс менее прочен, чем в прошлом году, но она удерживает его по-прежнему и будет удерживать до тех пор, пока Гаррет Брин остается капитан-генералом гвардии королевы. И леди Илэйн, дочь наследницы, и ее брат лорд Гавин благополучно прибыли в Тарвалон для обучения. В Белой башне испытывали опасения, что давний обычай мог быть нарушен. «Этого не будет, пока дышит Моргейс», — заметила Моррейн. Леандрин, словно только сейчас проснувшись, чуть вздрогнула. «Молитесь, чтобы ее дыхание не оборвалось. До реки Эрнин за отрядом дочери-наследницы следом ехали дети света, до самых мостов к Тарвалону. Еще больше их стоит лагерем у стен Кэмлина на случай просчета Моргейс. И в самом городе все еще есть те, кто прислушивается к происходящему там. Ну, наверное, пора бы уж Моргейс научиться немного осторожности, — вздохнула Аная. — С каждым днем мир становится все опаснее даже для королевы. Для королевы, наверное, еще в большей степени. Она всегда отличалась своеволием. Я помню, как она девочкой приехала в Тарвалн. У нее не было дарования, чтобы стать полноправной сестрой, и это терзало ее душу. Иногда мне кажется, что из-за этого-то она и давит на дочь, не обращая внимания на желания девочки. Морейн пренебрежительно фыркнула. Илайн родилась искрой дара. Дело не в выборе. Моргейс не стала бы рисковать жизнью девушки из-за недостатка обучения, пускай даже все белоплащники в Амадиции разобьют лагерь возле Каймлина. Она приказала бы Гарриту, Брину и гвардии королевы прорубить через них дорогу до самого Тарвалана, и Гаррит Брин исполнил бы этот приказ, даже если ему пришлось бы сделать это в одиночку. Но она, тем не менее, обязана хранить в тайне полную степень потенциала девушки. Зная об этом народ Андера, примет ли он Илэйн на трон льва после Моргейс? Не просто королеву, прошедшую обучение в Тарвалане, соответственно, обычаю, а настоящую Айс Седай. В архивах, списках и летописях имелись упоминания лишь о горсточке. По пальцам счесть можно королев, которых по праву можно было назвать Айс Седай. А те немногие, кто позволил узнать об этом подданным, сожалели всю оставшуюся жизнь. Морейн почувствовала касание печали, но в движение пришло столь многое, что требовало помощи или хотя бы озабоченности, чтобы испытывать тревогу за одну страну и за один трон. «Что еще, Аная? Ты должна знать, что в Илиане впервые за 400 лет созвана великая охота за рогом. Илианцы говорят, близится последняя битва». Аная чуть вздрогнула, как и Морейн, но продолжала без паузы. «И до окончательного сражения с тенью рог Валер должен быть найден. Из всех стран собираются люди, желающие стать частью легенды, стремящиеся найти рог. Муранди и Алтер, разумеется, настороже, полагая, что за всем этим скрываются приготовления для нападения на кого-то из них. Вероятно, поэтому-то мурандийцы и поймали своего лже-дракона столь скоро. Так или иначе, Менестрелем и Бардом будет что прибавить к циклу сказаний об охоте. Обилие новых историй — единственное, что посылает свет. «Возможно, не те истории, что они ждут», — сказала Морейн. Леандрин глянула на ее острым взором, но взгляд ее натолкнулся лишь на непроницаемое лицо Морейн. «Думаю, что не те», — безмятежно откликнулась она. «Именно те истории, которых они ждут меньше всего, и прибавятся к прежним циклам. Кроме этих известий могу предложить еще слухи. Морской народ взбудоражен, их корабли носятся из порта в порт, почти в них не задерживаясь. Сестры с островов утверждают, вот-вот явится Корамур, избранный морского народа, но большего они не говорят. Ты же знаешь, насколько скрытны и немногословны о Корамуре с чужаками Айта-ан-Мейр. А в этом отношении наши сестры больше морской народ, чем Айседой. Похоже, Айл тоже пришли в волнение, но никому не ведомо почему. Никто вообще не имеет понятия о делах Айл. По крайней мере, нет никаких доказательств тому, что они намереваются вновь пересечь хребет мира, хвала свету. Она вздохнула и покачала головой. «Я бы что угодно отдала, чтобы среди Айл была хотя бы одна сестра. Всего лишь одна. Мы слишком мало о них знаем». Морейн рассмеялась. Иногда мне кажется, что ты, Аная, из коричневой Ая.